Так бывает, что любовь приходит, но пламя догорает и не бьется сердце кровь. В жизни так бывает, что любовь приходит, но пламя догорает и не бьется сердце кровь. Снова ночь накрыла города, города. Тишина в окне и лишь мечта, и лишь мечта. Я ищу ответ в огне свечи, в огне свечи. Но сказать люблю уже молчу. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Пламя догорает и не бьется сердце кровь. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. В памяти остались теплые слова, но уносит время чувства без следа. Я учусь прощать и жить опять, чтобы смог когда-то заново мечтать. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Пламя догорает и не бьется сердце кровь. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Пламя догорает и не бьется сердце кровь.